«Прошу прощения, сэр, но вы ведь и не спрашивали», — возразила Шиван. «Однако вы сами прекрасно знали, что с этим человеком», — он снова перевел взгляд на Ребуса, — «беды не оберешься». «При всем уважении, сэр», — начала было возражать Шиван, — Корбин грохнул кулаком по столу. «Я велел вам приостановить расследование, а вместо этого сообщение на первой полосе, после чего вы забираетесь аж в Глен-Иглс. Я вас отстранил, больше ничего вам знать не положено. Конец игры, баста». «Вы ведь кое-что слышали за ужином, не так ли, сэр?» — подмигивая, спросил Ребус. Глаза Корбина едва не вылезли из орбит. «Хвати его сейчас удар, можно было бы считать, что им повезло. Но он вдруг бросился вон из комнаты, едва не сшибив Шиван и шкаф с бумагами». Ребус шумно выдохнул, провел рукой по волосам и почесал нос. «И что ты намерена теперь делать?» — поинтересовался он. «Собирать вещички. А что остается?» — ответила Шиван. «Собрать вещички действительно необходимо», — согласился Ребус. «Перевезем папки с делами ко мне на квартиру и устроим там штаб». «Джон, ты права», — быстро перебил он, сделав вид, будто не понял ее тона. «Они сразу заметят, что их нет, поэтому нам надо снять копии». На этот раз она ответила ему улыбкой. «Если хочешь, я сам этим займусь», — добавил он. «У тебя же важное свидание». «Под проливным дождем». «По крайней мере, группа Трэвис сможет с полным основанием пропеть свою унылую «Почему я под вечным дождем?» Он быстрым шагом вышел из кабинета Стара. «Ты что-нибудь слышала, Эллен?» Она как раз клала трубку на рычаг. «Я не могла тебя предупредить», — начала она. «Не надо извинений. Полагаю, Корбин уже знает, кто ты и чем тут занимаешься». Он присел на краешек стола. «Он вообще не обратил на меня никакого внимания. Узнал мое имя и звание, но даже не поинтересовался, работаю ли я в этом участке». «Отлично!» — обрадовался Ребус. «Значит, ты будешь нашими глазами и ушами». «Погоди-ка, погоди-ка», — перебила Шиван, — «а ведь это не тебе решать». «Да, мэм». Шиван, отмахнувшись от него, переключилась на Эллен Уайли. «Это мое шоу, Эллен, понимаешь?» «Не волнуйся, Шиван, я отлично понимаю, когда мое присутствие нежелательно». «Я не говорю, что твое присутствие нежелательно, но я хочу быть уверена, что ты на нашей стороне». Уайли резко изменилась в лице. «А на чьей же стороне я могу быть?» «Дамы, дамы, да не горячитесь же!» Ребус встал между ними в классической позе рефери на ринге. Его взгляд был направлен на Шиван. «Еще пара рук будет не лишней. С этим, босс, вы должны согласиться». Шиван вдруг улыбнулась. Слово «босс» сделало свое дело, но ее настороженные глаза по-прежнему смотрели на Уайли. «Все равно», — возразила она, — «мы не можем просить тебя шпионить для нас. Одно дело, если мы с Джоном нарвемся на неприятности, но втягивать еще и тебя — это уж совсем другое». «Мне наплевать», — отмахнулась Уайли. «А, кстати, у тебя славненький комбинезон». Шиван снова улыбнулась. «Думаю, перед концертом стоит переодеться». Ребус облегченно вздохнул. Кризисный момент миновал. «Так что все-таки происходило в наше отсутствие?» — поинтересовался он Уайли. «Я пыталась предупредить всех преступников, упомянутых на сайте «Скотнадзор», попросила начальников участков связаться с ними и предостеречь». «И они отнеслись к твоей просьбе с энтузиазмом?» «Не сказала бы. Еще мне пришлось удовлетворять любопытство нескольких десятков репортеров относительно той публикации на первой полосе». Она кивком указала на лежавшую перед ней газету и ткнула пальцем в заголовок, придуманный Мэри. «Удивляюсь, как у нее на все хватает времени». «О чем это ты?» — спросил Ребус. Уайли раскрыла газету на развороте. Автор материала — Мэри Хендерсон. Интервью с муниципальным советником Гарретом Тенчем. Крупная фотография, на которой он снят в окружении обитателей лагеря в Нидре. «А я как раз была там во время этого интервью», — сказала Шиван. «Я с ним знакома», — слегка поморщившись, заметила Уайли. Ребус внимательно посмотрел на нее. «Каким образом?» «Да просто...» «Эллен», — строгим голосом произнес он. Она вздохнула. «Он встречается с Деннис». «С твоей сестрой Деннис?» — переспросила Шиван. Уайли утвердительно кивнула. «А я некоторым образом поспособствовала их сближению». «Он за ней ухаживает?» Ребус обхватил себя руками, словно надел на себя смирительную рубашку. Иногда приглашает ее в ресторан. Он относится к ней... Она подыскивала нужное слово. Он относится к ней по-доброму. Помог ей забыть прошлое. «С помощью стаканчика вина», — предположил Ребус. «Но ты-то как вышла на него?» «Через скотнадзор», — чуть слышно проговорила она, отводя глаза в сторону. «Что-что?» Он прочитал то, что я написала для сайта, послал мне хвалебное письмо. Ребус вскочил и бросился искать что-то в разбросанных по столу бумагах, переданный ему МОЗом список адресатов рассылки. «Кто из них? Тенч!» — закричал он, передавая ей листок. «Вот этот», — ответила она. «Озиман?» — спросил Ребус. Так кивнула. «Ну и имечко. Он часом не из Австралии?» «Может быть, Озимандиас?» — предположил Шиван. «Мне больше нравится Ози Осборн», — заметил Ребус. Нагнувшись над клавиатурой, Шиван быстро впечатала «Озимандиас» в строку поисковой программы. Несколько кликов, и на экране появилась информация. «Да это же царь царей!» — подивилась Шиван. «Воздвиг гигантский памятник самому себе!» Еще пара кликов, и перед глазами Ребуса возникло стихотворение Шелли. «Я Озимандиас, отчайтесь, исполины!» — вслух прочитал Ребус. «Взгляните на мой труд, владыки всей земли!» Отрывок из сонета Перси Биши Шелли «Озимандиас». Перевод Николаева. Обернувшись к Уайли, он сказал: «От скромности наш Тенч не умрет». «Не буду спорить», — ответила она.